Глава 9. Следующий день был первым днем отбора. Претенденток на место невесты принца осматривал королевский лекарь. После этого домой отправилось 12 девушек. Их признали недостаточно здоровыми для того, чтобы в будущем стать королевой. Среди претенденток тут же поползли слухи о том, что девушки были недевственны. То там, то тут я видела ядовитые улыбки под прикрытием вееров, отчего возникало ощущение липкости и грязи. После такого я испытывала непреодолимое желание принять ванну. Надо отдать должное Иве и графине, они не поддерживали досужие сплетни, даже наоборот, осуждали их, разумеется, в своих покоях. София же, казалось, и вовсе не обращает внимания на происходящее вокруг. Она предпочитала читать или писать. Когда я вошла, София как раз сидела в нашей гостиной и задумчиво смотрела на пергамент. «Что ты пишешь?» — спросила я ее, заглядывая через плечо. «Ой, тебе, наверное, такое неинтересно», — сказала она, покраснев и пытаясь прикрыть рукой написанное. «Отчего же, диапазон моих интересов достаточно велик». Отойдя к столику, чтобы еще больше не смущать Софию, принялась наливать себе чай. Через некоторое время до меня донеслось тихое: «Я пишу трактат об эффективности женского управления замком и иным крупным хозяйством». Я поперхнулась печенькой, которую как раз запихнула в рот. «Неожиданно», — сказала я, прокашлившись. «Редко кто из женщин увлекается подобным. Я восхищена и с удовольствием почитаю, если позволишь». «Правда?» — с такой надеждой в глазах спросила София, что у меня защемило сердце. Ее никто никогда не хвалил и не ценил то, что она делала. Маме было некогда, а других людей, интересующихся Софией, просто не было. И, несмотря ни на что, она работала над трактатом. Похоже, воли этой хрупкой на вид девушки не занимать. «Абсолютная правда», — без тени сомнения ответила я. «Уверена, что почерпну много полезного из твоего трактата». София прикусила губу и робко кивнула. Второй день отбора был посвящен магии. Приехали профессора из академии и замеряли у каждой претендентки уровень сил. Все-таки королева должна обладать способностями выше среднего. Я постаралась без лишней необходимости не высовывать носа из комнаты. Наверняка профессора приехали с мощными артефактами, распознающими, каким видом силы наделен человек. Мне уж точно не надо привлекать к себе внимание. И Венна же была спокойна, как статуя богини на площади. «Вот если бы ты, Эми, поехала на отбор, то тебя бы в этот день отправили домой», — величаво говорила мне она, пока горничная укладывала ей волосы. «С твоей-то средненькой магией земли. Моя воздушная точно удовлетворит магов». Я схватилась за мамин кулон. Никогда не любила эти разговоры. Они меня вводили в панику. Слишком хорошо я помнила мамин рассказ о том, как погибла ее бабушка. Хоть мне и было 6 лет, когда она поведала об этом. Я пробормотала, что мне надо к себе, и сбежала. В своей комнате упала на кровать и смежила веки. Передо мной, как наяву, встали широко распахнутые пронзительные карие глаза мамы, и послышался ее настойчивый голос. «Эми, дочка, то, что я тебе сейчас расскажу, ты должна запомнить на всю жизнь». Она выдохнула, будто собираясь силами, и заговорила вновь. «Наш род проклят. Быть может, кто-то считает, что нейтральная магия — дар богов, но нам она приносит только горе». «А что это за магия, мама?» — спросила я, испуганно прижимаясь к ней. «Зажги огонечек, ты же умеешь?» — попросила она. Я встала перед ней, зажмурилась, нащупала внутри искорку и выпустила магию наружу. На моем по-детски пухлом пальчике затрепетал белый огонек. Я гордо показала его маме и расстроенно увидела, как по ее щекам покатились слезы. «Мамочка, мамочка, не плачь! Пожалуйста, не плачь!» — бросилась я обнимать ее и вытирать ладошками слезы. «Хочешь, я больше никогда не буду его зажигать?» «Нет-нет, что ты. Наоборот, учись пользоваться своей магией, только никогда не ходи без этого кулона». Мама сняла со своей шеи и надела на меня крупный розовый камень в золотой оправе на цепочке. «Попробуй теперь зажечь искру». Я вновь выпустила магию и с удивлением смотрела на ставший зеленым огонек. Мама потянула меня за руку и усадила рядом с собой на кровать, обняла и стала рассказывать. «В нашем мире есть 5 видов магии — земли, воды, огня, воздуха и нейтральная. Такая, как у нас с тобой. Она встречается крайне редко, потому что почти всех обладающих ею уже нет на этом свете. А те, кто остался, прячутся. Такая магия может быть только у женщин и передается по наследству». «Как у нас с тобой?» — заглянула я в мамины глаза. «Как у нас с тобой?» — — эхом повторила она, улыбнулась и легонько поцеловала меня в лоб. «Когда с моей бабушкой произошло несчастье, моей маме удалось сбежать. Она сменила фамилию и на деньги, вырученные от продажи украшений, купила поместье в горах и этот артефакт». Мама погладила висящий на моей груди кулон и продолжила. «Она долго жила одна, скрываясь ото всех, пока не встретила моего отца, местного дворянина. И даже ему она не рассказала о своей магии. Ей удалось провести брачный обряд на дому без ритуала слияния магий, поэтому отец и не увидел истинный цвет ее магии». Я не понимала половину из того, что говорила мама. Тронула ее за плечо, чтобы спросить, но она даже не шевельнулась. Сидела с замершим взглядом, будто мыслями находилась не здесь. Мне стало страшно. Шмыгнув носом, я теснее прижалась к ее боку. «Я не отнеслась серьезно к предостережениям матери», — сказала тем временем мама. «И, влюбившись в твоего отца, полностью раскрылась перед ним на обряде. Мне повезло, что он такой порядочный и неамбициозный, лучший в мире». Мама светло улыбнулась и, наконец-то, посмотрела на меня. Я улыбнулась ей в ответ. «Папа и впрямь у меня самый чудесный. А какую лошадку он мне купил?» «Мамочка, а наша магия плохая? Почему ее нужно прятать?» «Она неплохая. Она опасная для нас. Сама по себе наша магия не поможет вырастить цветы, как магия земли, или создать вихрь, как магия воздуха. Зато она может усилить чужую в несколько раз и сделать грозной силой. Этим и пользуются, пытаются достичь власти или еще какой-то цели, попутно иссушая носителя нейтральной силы, пока он не погибнет». Мама заговорила глухим, страшным голосом, так не похожим на ее обычный, нежный и журчащий, как ручеек. Слезы наполнили глаза, я начала всхлипывать. Хотелось, чтобы меня укутали в объятия и забрали страх. Я опять прижалась к маминой руке. «Так было с бабушкой», будто не видя, как я напугана, продолжила она. «И так будет с тобой, если ты не станешь скрывать свою магию». Она перевела на меня полубезумный взгляд карих глаз. В ее расширенных зрачках мне привиделась сама бездна, поглотившая мою любимую мамочку. Со мной в первый раз в жизни случилась истерика. Я рывком вынырнула из воспоминаний. Часто и прерывисто дыша, села на кровати и схватилась ладошкой за кулон. Я его и любила, и ненавидела, но не снимала никогда. Это потом я поняла все, о чем говорила мама. Потом узнала, что она решила рассказать мне нашу историю, так как знала, что болеет и скоро умрет. Узнала подробности о бабушке, которую убил муж, бездумно тянув из нее силы, чтобы навлечь голодомор на соседа. И тогда я приняла решение никогда не выходить замуж, чтобы не стать жертвой, и, что важнее, не передать опасный дар своей дочери. Мне понадобилось некоторое время и парочка сладких пирожков, чтобы прийти в себя. Эти воспоминания несли боль, но и польза от них была. Они предостерегали от ошибки. «Пожалуй, еще пирожок не помешает», — решила я и отправила в рот теплую вкуснятину. К исходу дня все девушки побывали у магов, и профессора отбыли в академию. После общения с ними домой отправилось еще 9 девушек. Следующий день был посвящен знакомству. Но как оно будет проходить и в каком формате, не сказали. И Венна, и леди Эннет утомили меня своими предположениями. Наконец они решили лечь спать пораньше, чтобы к важному дню цвет лица был свежим, как лепестки розы. В итоге все вроде бы прошло благополучно для Иви. Правда, принц не присутствовал, вместо него девушек собеседовал герцог Сварский. Результаты должны были объявить завтра. Моя соседка София была спокойна и безмятежна. Она читала книгу и не переживала ни о чем. Собственно, увидев томик стихов в ее руках, я вспомнила о своем желании посетить королевскую библиотеку. Тем более, что мне просто необходимо было взять книгу, чтобы отвлекаться от переживаний, которые, несомненно, еще не раз принесет мне этот отбор. «А ты не поздно идешь в библиотеку?» — с сомнением спросила София. «Вряд ли она закрывается на ночь. В любом случае, особо ценные фолианты хранятся отдельно и магически защищены. Мне же нужно нечто легкое, чтобы отвлечься», — отмахнулась я. «Смотри сама», — улыбнулась София. «Но если вдруг в темной библиотеке тебя покусает какой-нибудь книжный червь, не говори, что я не предупреждала.